угощаю свой дом, и радость бьется в сердце моем. Сюда зовут меня родные облака. Здесь мне дарят свет улыбки друзей, как звездочки глаза у детей. И свежий ветер с гор покажет свой простор. И я счастлив теперь, я пою эту песню тебе. Живи, родной Азербайджан! Солнце, свет, волшебный твой рассвет. Пусть всегда здесь будет много гостей, счастливый взгляд родных матерей. И обойдут тебя все беды стороной. И я знаю одно, эту песню пою я тебе. Я шадума Азербайджан. Həmişe fəxr etmişəm. Bugün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam.